На груди Лилиан прямо из воздуха проявился кулон на золотой цепочке. Это был уже до боли знакомый Бладу сиреневый кристалл в метриловой оправе. И самое главное, Пит был готов поклясться, что точно такие же кулоны он совсем недавно видел на шеях мумий в зале координационного совета тайного города. «Любопытно, как тебе удалось его так замаскировать?» — поинтересовался капитан. «Плохо тебя глаза отводить учили, император», — усмехнулась Лилиан, снимая кулон с груди. «Смотри, видишь, как он засветился в моей руке? Так он реагирует лишь на тех, в чьих жилах течет императорская кровь. А теперь попробуй ты». Девушка кинула кулон через стол. Блад поймал его на лету, и кулон вспыхнул так ярко, что все невольно зажмурили глаза. Пит повертел его между пальцами и кинул назад хозяйке. «В следующий раз предупреждай, прежде чем световые гранаты кидать», — попросил капитан. «Это... как это?» — ошарашенно хлопала глазами Лилиан, переводя взгляд с кулона на Блада. «Это просто». Пит сам не понимал происходящего, но старался держать марку соответственно моменту. «Вот что, девочка, у нас тут, понимаешь ли, экстремальная ситуация, и мне не до разборок. А потому предлагаю компромиссное решение. Ты о своем высоком статусе в империи помалкиваешь в тряпочку и поддерживаешь меня во всем. А я, как только выручу из беды своих друзей...» «С ними что-то случилось?» — пролепетала Лилиан, не отрывая глаз от слабо светящегося в ее руке кулона. «Да, потому у меня и нет времени на всякую ерунду. Так вот, как только я вытащу своих друзей и выполню перед ними все свои обязательства, то доставлю тебя домой, под крылышко настоящего папаши. Договорились?» «Если доставишь потом домой, то договорились. Я даже папу упрошу тебя за самозванство не казнить». Девушка потрясла головой. «Господи, что я говорю? Почему он у тебя так светится? Ты же не император. Почему?» «По кочану», — отрубил Блад. «И, кстати, кулон твой не доказательство. Я только что здесь неподалеку такие же сиреневые стекляшки на куче жмуриков видел. Но у меня большие сомнения, что все они члены императорской семьи». Лилиан перевела изумленный взор с кулона на капитана. «Так ты что ист?» Девушка поспешила закрыть себе ладошкой рот, с трудом перевела дыхание. «В смысле настоящий?» У Блада возникло ощущение, что девицу настолько шокировало поведение кристалла в его руках, что последних слов капитана она просто-напросто не слышала. Чу уставилась, как на привидение. «Конечно, настоящий, из плоти и крови. Будешь хорошо себя вести, разрешу пощупать, при условии, что ты перестанешь вякать насчет своего императорского происхождения. Может, ты и правду говоришь, но у меня большие сомнения на этот счет. Наверняка нашла этот кулон в каких-нибудь развалинах во время одной из своих экспедиций». Эльфа открыла было рот, чтобы что-то возразить, но Влад властным жестом дал ей знак заткнуться. Но он не желал зря тратить время на пустопорожнюю болтовню. «Мы во всем разобрались», — сообщил он всем присутствующим, перейдя на интерлингу. «Это моя подданная Лили, историк. Попала в беду на Селесте, пробралась со своей зверушкой тайно на мой корабль. А когда узнала, кто здесь командует, испугалась праведного гнева своего императора и пряталась, пока не попалась. Я ничего не перепутал?» — строго посмотрел на эльфу Блад. «Ничего», — кивнула ошеломленная Лилиан. «А что ей потребовалось в каюте Джима?» Ослепленная ревностью Стесси все никак не могла успокоиться. «А может, хотя бы ради приличия спросишь, где твой Джим?» — разозлился Блад. «Да, а где мой Джим?» — опомнилась девица. «Там же, где и вся моя команда, в беде, в очень большой беде. А вы две клуши тут сцепились и мешаете мне планировать операцию по их спасению. — Где он? Отброшенный вместе со стулом к стене, зэк Огромов оторопело посмотрел на обрывок ее блузки в своей руке. Стесси одним прыжком перелетела через стол и вцепилась в капитана. — Руки убери, — жестко сказал Блад, глядя в яростные глаза рассвирепевшей девчонки. Та, борясь с эмоциями, медленно разжала пальцы. — А теперь сядь и слушай. Стесси скрипнула зубами, но все же села. — Вот это ни хрена себе! Меня приложили! — пробормотал академик, копошась среди обломков стула на полу. Такой прыти от хрупкой девицы он не ожидал. — Прежде чем я скажу, где твой Джим, — накинул прокурорским взглядом девушку капитан, не обращая внимания на барахтавшегося на полу зэку, — ты мне ответишь, какая сволочь подкинула нам на корабль электрических черепашек? — Наемных киллеров? — ахнула Стесси. — Кто? Когда? — Какой-то официант из твоего ресторана во время прощального ужина на блуде. — Узнаю, кто убью, — прорычала девушка. Блад посмотрел на нее и поверил. Убьет. Это убьет. Без малейших колебаний грохнет. Куда только девалась та застенчивая деревенская девчонка, с которой он впервые встретился на блуде. Впрочем, на анализ странного поведения подружки Джима времени не было. Чутье подсказывало капитану, что она к истории покушения на членов экипажа и пассажиров Арабеллы отношения не имеет. А значит, пришла пора приступать к делу, не опасаясь удара в спину. Рассказываю коротко, так как время поджимает. Дело было так. Втравил нас один археолог, Блад кинул сердитый взгляд на зэку, в свои исторические изыскания, и вляпались мы по полной программе. Рассказ Блада привел Стесси в бешенство, и, судя по яростным взглядам, она, как и Фиолетовый, винила в произошедшем капитана. Но, в отличие от штурмана, сумела удержать эмоции внутри. На этих раздолбаев надежды мало. Вызвать эскадру и проутюжить этот подземный город, а потом запустить туда звездных волков. Нет, бомбить нельзя. Вместе с конструктами и пленников погубим. Надо проникать тайно, но на разведку времени нет. До окончательного восстановления этого главкома, или как там его, всего 10 часов осталось. Черт, что же делать? Оська, почуяв нарастающую панику в душе хозяйки, спрыгнул с ее порванного в драке платья на стол и с тревогой посмотрел ей в глаза. — Все в порядке. Девушка погладила пальчиками преданную ящерку по плоской зеленой голове и посадила на плечо. — Я справлюсь. Лилиан тоже была в трансе. Рассказ капитана подтверждал ее невероятную догадку. Он истинный. То, что начертано в скрижалях ее древней расы, свершилось, и теперь главное — молчать, держать в неведении вернувшегося из тьмы веков императора, чтобы не лишать свободы выбора. Иначе предначертанное не сбудется, а ведь в том пророчестве — Создатель! Неужели там шла речь о капитане Бладе и о ней? Не может быть! Он же не эльф. Капитан, — подала голос Стесси, — этот твой ключ сможет еще раз открыть двери тайного города. Блад вынул из кармана артефакт. Стесси впилась глазами в изумрудную лягушку с тремя отростками на голове в виде короны. Да что же это такое? Заметались возмущенные мысли в ее голове. Все позарез нужные мне артефакты сами липнут к этому недоумку. После прокола Блада в тайном городе ее отношение к императору Эпсани резко изменилось. Вряд ли покачал головой капитан. Нам ясно дали понять, что мы там персоны нон грата. Твою мать! Грохнул кулаком по столу Блат так, что все подпрыгнули. Нола, тащи сюда лягушку из контрабандной секции. Один момент, мой капитан. В кают-компании на мгновение появилась взмыленная Нола в форме тюремного надзирателя с наручниками в одной руке и кнутом в другой. И исчезла.